бурю смятений, крамолы врагами воздвигнутую в стране нашей, утолите чащся, блаженный Ермоген, списатель чудес твоя, Богоматери иконы, слезно пред нею молящийся, и, видев яко воинству православному в щиты победное знамение, твоя икона даровася, верою укрепляемой до конца живота своего, вопияши Богу, Аллилуйя!